Глава 8. Они приближались к дому. Этажи, казалось, мелькали быстрее и быстрее. На самом темном участке лестницы, между жилыми уровнями, где люди затаились в ожидании, когда же жизнь вернется в свою колею, их старые пальцы сплетались беззастенчиво и напоказ. Так они и поднимались. В одной руке держа руку спутника, а другой скользя по холодной стали перил. Дженс отпускала ладонь друга лишь изредка. Проверить, все ли в порядке с тростью, которую она закинула сзади за пояс, или глотнуть из фляжки Марнса. У них вошло в привычку пить воду другого. Ведь легче протянуть руку к рюкзаку спутника, чем пробовать достать фляжку из-за собственной спины. К тому же в этом была особая сладость. Быть сопричастным нуждам другого, заботиться друг о друге и чувствовать, что о тебе заботятся. Ради этого можно было и разъединить руки, по крайней мере, на короткое время. Дженс напилась, завинтила побрякивающей цепочкой металлический колпачок и сунула флягу в задний карман рюкзака Марнса. Ей страшно не терпелось узнать, изменится ли их жизнь, когда они вернутся домой. Осталось всего 20 этажей. Если вчера это расстояние казалось ей чуть ли не непреодолимым, то сейчас она чувствовала, что в состоянии пролететь его, как на крыльях. А когда они окажутся в привычной обстановке, вернутся ли к ним их привычные роли? Может быть, вчерашняя ночь станет все больше и больше походить на сон? Или старые призраки вновь не будут давать им покоя? Она бы задала эти вопросы Марнсу, но вместо этого разговаривала о будничных вещах. Например, когда Джулс, новый шериф, настаивала, чтобы ее называли именно так, сможет приступить к своим обязанностям. Какие из дел, заведенных прежним шерифом, требуют первостепенного внимания? Какие меры придется предпринять, чтобы задобрить IT и в особенности его главу? И как им управиться с раздосадованным и разочарованным Питером Биллингсом? Когда-нибудь он станет судьей. Как нынешние события повлияют тогда на его решение? Обсуждая с Марнсом эти злободневные дела, Дженс чувствовала неприятное сосание под ложечкой. Да нет, скорее, это у нее от страха перед всем тем, о чем надо бы спросить. Но она никак не решается. Вопросов было так же много, сколько пыли в воздухе за пределами шахты. И от них также сохли губы и немел язык, как и от токсинов наружного мира. Она пила все больше, опустошала его флягу, тогда как собственная бутылка за спиной. И желудок подкатывал к горлу при каждой лестничной площадке, номера на которых становились все меньше. Их странствия, их приключения, увенчавшиеся успехом в столь многих отношениях, подходит к концу. Да, им многое удалось сделать. Во-первых, у них был новый шериф. Жительница глубины. Девушка с пламенной душой. Открытая. Откровенная и подкупающая. Как и говорил Марнс. В таких, как она, будущее шахты. В людях, думающих наперед и видящих далекую перспективу. В тех, кто строит планы, в тех, кто делает, а не только рассуждает. В истории случалось, что шериф баллотировался в мэры. Дженс полагала, что из Джульетты вышел бы отличный мэр. Во-вторых, путешествие поставило перед Дженс новые цели. Разожгло в ней собственные амбиции. Скоро выборы. Отлично. Она даже слегка заволновалась. Хотя конкурентов у нее и не было. Даже произнесла несколько кратких речей на эту тему, пока они с Марнсом поднимались наверх. Она знала, как сделать так, чтобы дела пошли лучше. Как исполнять свои обязанности с большей пользой. Как вдохнуть новую жизнь в старые кости шахты. Однако, самое значительное – это то, что произошло между ней и Марнсом. В последние несколько часов она даже начала подозревать, что настоящая причина его упорного нежелания расти по службе заключается в ней, Дженс. Пока он просто помощник, между ними достаточное расстояние, чтобы он мог продолжать надеяться, питать несбыточную мечту о ней. Если бы он стал шерифом, с мечтами и надеждами пришлось бы распроститься. Конфликт интересов слишком тесный, контакт по вертикали, начальник подчиненный. Эта ее догадка источала глубокую печаль и необычайную сладость. Дженс сжала его ладонь и почувствовала странную пустоту. Спазм в груди при мысли обо всем том, чем он пожертвовал. Молча, не жалуясь, готовый с достоинством нести бремя любых невзгод, поджидающих впереди. Скоро покажется лестничная площадка родильного отделения. У Дженс не было намерения останавливаться здесь, побуждать отца Джульетты встретиться с дочерью, когда та будет подниматься наверх. Но без остановки, кажется, не обойтись. «Мне очень нужно в туалет», — сказала она Марнсу, смутившись, как ребенок. Во рту у нее было сухо, живот сводило. Может, от избытка жидкости, а может, от беспокойства, что их странствие заканчивается. «Да, и повидаться с отцом Джульетты не помешает», — добавила она. Кончики усов Марнса задрались кверху. «Ну, значит, остановимся». Приемная была пуста. Таблички на стенах все так же напоминали о необходимости соблюдать тишину. Дженс вгляделась в стеклянное окно и увидела, как по темному коридору к ним торопится медсестра. Недовольная гримаска на лице медсестры сменилась улыбкой узнавания. «Мэр!» – прошептала она. «Прошу прощения, что не предупредила о нашем визите. Нельзя ли повидаться с доктором Николсом? И еще, можно ли воспользоваться вашим туалетом?» «Конечно!» – зажужжал замок. Сестра открыла дверь и жестом пригласила их внутрь. «С тех пор, как вы побывали у нас, мы успели принять двое родов. Все стало так сложно из-за этого кавардака с генератором». «Моратория на подачу тока», — поправил Марнс. Его голос прозвучал слишком резко и громко. Сестра метнула в него грозный взгляд, но промолчала, лишь кивнула, словно принимая замечание. Она сняла с вешалки два халата и протянула их посетителям, добавив, что свои вещи они могут оставить здесь, у ее стола. В комнате ожидания она жестом предложила им присесть, а сама собралась пойти отыскать доктора Николса. «Туалет вон там». Она указала на дверь, надпись на которой почти совсем стерлась. «Я быстро», — сказала Дженс Марнсу. Она поборола желание сжать его руку в своей. За последнее время этот тщательно скрываемый от посторонних жест стал нормальным и привычным. В туалете было почти совсем темно. Дженс долго возилась на ощупь с незнакомым замком на двери кабинки и тихонько ругнулась, когда живот свело в шумном спазме. Но вот, наконец, ей удалось распахнуть дверцу. И она устремилась в кабинку, быстро уселась и облегчилась. В животе словно загорелся пожар, у Дженс даже дыхание зашлось, а из нее все лилось и лилось. Ноги женщины бесконтрольно задергались, должно быть, сказалось большое физическое напряжение во время восхождения. Она совсем себя загнала. И еще 20 этажей. При этой мысли она помертвела, внутри от страха словно разверзлась пустота. Ну вот, кажется, все. Она встала и пошла в соседнюю кабинку подмыться чистой водой. Затем вытерлась насухо полотенцем, промыла оба унитаза. Вода в шахте шла по замкнутому циклу. Ее очищали и снова использовали. И все это в темноте. Все на ощупь, в незнакомом месте. На дрожащих ногах она вышла из туалета. Может, стоит переночевать здесь, не торопиться наверх, выспаться на больничной койке, а наутро продолжить восхождение? Она же ног под собой не чует. «Ну как, лучше?» — спросил Марнс. Он сидел на одной из обитых мягким скамей. Место рядом с ним словно приглашало Дженс присесть рядом. Мэр кивнула и тяжело опустилась на сиденье. Дыхание ее было мелким, прерывистым. Наверняка он посчитает ее слабачкой, если она признается, что не может сегодня продолжить путь. «Дженс, с вами все в порядке?» Марнс наклонился вперед. Он смотрел на нее. Его взгляд был устремлен на что-то на полу. «Дженс, что за черт происходит?» «Да потише вы», — прошептала она. Но он закричал. «Доктор! Сестра!» За темной стеклянной стеной палаты кто-то задвигался. Дженс откинула голову на спинку скамьи, пытаясь заставить свои губы шевелиться. Сказать, чтобы он не кричал так. «Дженс, милая, что с вами?» Он держал ее руку в своей и гладил тыльную сторону ее ладони. Женщине хотелось лишь одного — спать. Послышались звуки бегущих ног. Лампы зажглись на полную мощь, вопреки запрету. Вскрикнула медсестра. Раздался знакомый голос отца Джульетты. Он уложит ее в постель. Он поймет, как она устала. Что они говорят? О какой крови? Кто-то прощупывал ее ноги. Марнс плакал. Слезы повисали на его белых с редкими черными волосками в усах. Он тряс ее за плечи, заглядывал в глаза. «Со мной все хорошо», — попыталась сказать Дженс. Облизала губы. «Какие сухие! Во рту тоже чертовски сухо!» Она попросила воды. Марнс схватил свою фляжку, поднес к ее губам, влил воду женщине в рот. Она попыталась проглотить, но не смогла. Ее уложили на скамье. Врач принялся прощупывать ребра, светить ей зрачки маленьким фонариком, но вокруг продолжала сгущаться тьма. Марнс, в одной руке сжимая флягу, другой гладил ее по волосам. Он что-то говорил, бормотал взахлеб. Сколько в нем силы, энергии. Не то, что в ней, Дженс. Почему он так печален? Она улыбнулась ему и потянулась к его руке. Просто чудо, как ей удалось сделать такое усилие. Она взяла его ладонь в свою и сказала, что любит его, что всегда любила, сколько себя помнит. Мозг Дженс устал. Он больше не мог скрывать в своей глубине ее тайны. И женщина шептала их своему другу, в то время как из его глаз лились и лились слезы. Глаза Марнса, яркие, в сеточке морщин, смотрели на нее, а затем обратились на флягу в его руке. Флягу, которую нес он. Это вода и яд, растворенные в ней, предназначались для него.